Глава 3. Бытовые мелочи. Если учесть, что денег у меня должно быть довольно много, так как чуть ли не с каждой операции в этом мире шли определенные отчисления в казну богини, то сейчас всего лишь было необходимо появиться в собственном доме здесь и забрать столько, сколько может понадобиться. Однако и это было сопряжено с определенными обстоятельствами. Появляться в доме следовало в образе именно богини, то есть с полной силой, божественным сиянием и всеми прочими примочками. А поменять облик в стенах Академии определенно равнялось самоубийству. Полагаю, защита Академии явно среагирует на столь мощный выброс силы. Не зря даже боги стараются обходить всякие магические штучки. Небезопасно это. Даже нас можно убить, если знать как, и иметь огромное к этому желание. Так что я тихо прокралась из своей комнаты мимо охраны Академии, просочилась между магических охранок, медленно рассмотрела под покровом ночи периметр территории Академии. Вот то, что нужно. Небольшой магический зазор. И судя по его размерам и расположению охранных кристаллов, он тут вполне давно и намеренно. Я улыбнулась, словно нашла нечто ценное, и быстро проскользнула на улицу, чтобы быстро пробежать пару кварталов в неизвестном направлении. Все равно возвращаться буду другой дорогой. И хорошо, что даже малые божественные возможности – это тоже возможности. Не то не было бы этого всего. Кстати, академический браслет мне пришлось деактивировать с помощью них же, оставив его в комнате. Следилка была сейчас лишней. Конечно, о деньгах надо было подумать заранее и запастись ими. Но план с Академией пришел в голову слишком внезапно. Просто не хотелось ждать еще один год, изнывая от скуки. Впрочем, я улыбнулась сверкавшей в ночном небе луне. Так даже лучше. Веселее. Я быстро вернула себе все свои божественные возможности. И, постаравшись максимально изменить внешний облик, через мгновение уже оказалась в выстроенном специально для меня замке. С интересом осмотрелась. До этого момента я тут даже и не была толком. Так, быстро глянула готовность и все. Раньше как-то не планировала часто пользоваться привилегией гулять по мирам. Кстати, стоило только подумать о слугах, как в дверь в комнаты, куда я переместилась, тут же постучали, и на пороге показалась маловидная юная девушка с несколько затравленным взглядом и дрожавшими пальцами. «Божественная!» В ее исполнении это звучало, как комариный полузадушенный писк. «Неужто б так боится?» «Я вроде никого в этом мире пока еще не запугивала. Даже порядки не меняла после того, как мне вручили управление им». Я почесала затылок, даже не зная, что делать-то, чтобы и особо не выдать себя, не узнать все, что необходимо. «Мне нужны деньги вашего мира и информация». Ух, что-то перестаралась я с усилением голоса, аж самой страшно стало, не говоря уже о побледневшей, как мел, девчушке. «Прошу за мной!» По всей видимости, у нее и без меня были довольно четкие инструкции, раз даже не растерялась. А страх... страх пройдет. Насколько я поняла, мне еще предстоит не один раз сюда наведаться. Послушно прошла за девчушкой в довольно большое помещение, закрытое какой-то мудреной магией, которую преодолеть было проще простого, так как настроена она была исключительно на одну меня. Интересные у них тут защитные плетения, ничего не скажешь. Я рассмотрела тонкую вязь наложенных заклинаний. «Сокровищница!» Мне указали на какую-то дверь. Я покосилась на девушку. «Она дальше со мной не пойдет?» Впрочем, и не надо. Но сначала все же хотелось выяснить все до конца. «Какая у вас тут валюта?» Глаза девушки подернулись непонимающей дымкой. Я чуть было не выругалась. «Как же иногда сложно подстраиваться под отдельные миры!» «Обменный курс?» — попробовала снова. Но, судя по взгляду служанки, тоже зря. «Боги! Вот что значит быстрое изучение языка. Говорить можешь, а толку ноль. Правильно мне мама говорила. Берешься? Делай до конца. Надо будет еще разобраться с этим, чтобы не вызвать подозрений. Ну а пока Миношки мне в помощь. Соотношение денег. Наконец-то мысленно подобрала нужный термин. Вот, теперь меня точно поняли. По глазам вижу. А, вы про это, божественное? Все как обычно. Один золотой равен 100 серебряникам, а те 100 медикам. Что я могу купить на медяк или золотой? На один медяк разве что булку на улице или какую-то сущую мелочь. А на золотой уже практически что угодно. Разве что кроме домов и лошадей. Те стоят дороже. Я склонила голову на бок. Что насчет одежды? Указала на свое единственное платье, что было на мне. Если лавка хорошая, то одно платье обойдется вам в 5-6 золотых. Обувь в 10-14. Если среднего пошиба, то примерно 10 золотых должно хватить и на то, и на то. Ну, про более дешевый и говорить нечего. Но я бы не советовала. Ткань там плохая, колючая. Понятно. Прикинула в уме, что к чему. Думаю, с бельем будет все примерно то же самое. Зависит от качества и исполнения. Что насчет мыла? Мне надо было понять до конца. А то встречала я миры, где кусок мыла стоил целое состояние. Не хотелось бы попасть именно в такой. Я люблю все эти пенки, шампуни, гель для душа. Матушка пару раз даже приносила какие-то искристые шарики для ванн из своих миров, после которых кожа становится просто шелковой. Думаю, тут тоже должно быть нечто подобное. Если мыло очень хорошее, максимум один серебряный, среднее 10-13 медяшек. Вроде недорого, но не так уж и дешево. Если вон булка стоит дешевле. А сколько тут зарабатывают люди разного сословия? Это было тоже важно. Надо же мне понять, сколько я всего могу привезти из своих мифических миношек. Аристократы на службе 30-40 золотых за один месяц. Купцы и меньшая знать по 10-20 золотых. Низшее сословие 5 золотых. Это максимум. «Вас еще что-то интересует?» Девушка явно была готова ответить на любой мой вопрос. «Да, не густо они тут зарабатывают. 40 золотых получил, и только обувь из них 14. Хотя вполне вероятно, что кто-то все же получает и больше, ведь она привела очень усредненные значения. Да и обувь каждый месяц, я думаю, мало кто покупает. Опять же, у многих уже накоплены немалые состояния. У некоторых не одна лавка, а больше. Много больше. Так что, скорее всего, мне приведены лишь нижние границы зарплат. А вот про деревню хотелось бы понять лучше. А если, допустим, мужчина из деревенских? Мастер на все руки, хороший глава семейства, но у него 4 детей и жена капризная. Сколько он может получать и откладывать, допустим, на черный день? Девушка задумалась. «Полагаю, не больше 3 золотых. Но если дети, одежда... Не думаю, что больше 3-5 золотых в год». «Да, капец, как не густо. Ну что ж, они тут все такие нищие». «А сколько стоит одежда для бедняков?» Не могла не спросить из чистого любопытства. «Они, как правило, предпочитают покупать ткани и шить одежду сами. Получается куда как выгоднее. Примерно 50 серебряных за отрез, которого хватит на 2 или даже 3 костюма детишкам». Я прикинула. Ага, а если еще учесть, что детки растут? Впрочем, будем считать, что мой местный отец был не мужиком, золотом просто. А сколько тут можно получить по максимуму? Не могла не смириться с общей бедностью населения. «Ой, божественная, вы не переживайте, мы вовсе не бедствуем!» Должно быть, на моем лице что-то отразилось. «Максимум я не знаю. В возможно, 200 или даже 400. Но это совсем уже знать. Я к таким в дом не вхожа, сориентировать не могу. Но я так и подумала. Просто это у девушки, выросшей в бедной семье, такие знания и понятия. А получает-то все, может, и много больше. Короче, разбираться предстоит, как обычно, самой. Спасибо. Я сделала паузу, желая услышать имя. Ника. Спасибо, Ника. Ты давно тут на службе? Решила уточнить. Все же, возможно, придется сюда и возвращаться. Да с месяц всего. Она явно уже перестала меня так бояться. До того бабка моя смотрительницей была. Да стара она уже для подобной работы. Вот я и заменила. Ясно. Но я еще буду заглядывать сюда, Ника. На сегодня можешь быть свободна. На всякий случай сообщила. Бабку-то я ее на службе не застала уж точно. Давненько в миры не спускалась. Лет с 1000, не меньше. Хотя, кажется, этот мне подарили где-то 600-700 лет назад. Даже особо и выяснить про него ничего не успела. И свои порядки наладить. Вот только с домом подсуетилась. И все. Как вам угодно, ваша божественность. Кошмар. И где только таких выражений странных нахваталось. Впрочем, не все ли равно? Я же не собираюсь тут жить. Пусть обожествляет. Я спокойно прошла в местную казну, на всякий случай взяв с собой около 30 золотых. И тихо, такими же окольными путями, вернулась в академию, защелкнув на запястье адептский браслет. Следующий день, как это ни удивительно, также проблем не вызвал. Мы вполне чинно и спокойно прошлись по магазинам с ребятами. Я купила несколько простеньких нарядов для отвода глаз и пару пачек вполне нормального душистого мыла. Я так поняла, что шампуни и прочие прелести жизни у них тут в довольно дорогой ценовой категории. Дочка деревенского мужика себе точно подобное не позволит. Так что просто приметила нужные магазины и решила зайти позже, чтобы не светиться перед новыми друзьями своими подозрительными возможностями. А вот с бельем все оказалось куда хуже. То, что мне предлагали на прилавках, было ужасно. Какие-то безразмерные панталоны, душные корсеты под платье, жуткого вида нательное белье. Бррр. Впрочем, как я поняла, в этой стране все было такое. Разница лишь в качестве ткани. Сколько бы мы ни ходили от лавки к лавке, ничего не менялось. И это просто кошмарно. Красивое белье определенно было моей самой главной слабостью. А теперь даже из мира не высунуться после того, как сама же его и закрыла от внешних вмешательств родственничков, решивших полюбопытствовать о моей жизни. Так что белье покупала с таким лицом, что продавщицы невольно шарахались от меня. Арина же чуть не рыдала от смеха. Ей пришлось рассказать немного интерпретированную версию о том, какие у меня отношения со всем нательным. Денег не было. Мачеха сама шила чуть ли и не из-за сгрызков. Вот и привыкла к малым размерам оного, а не панталонам до колена. Теперь понятно, почему девушки в коротких платьях у них считаются моветоном. Они же без белья. Какой ужас! Зарубка поставлена. Обязательно узнать, как обстоят дела с бельем в других государствах. Или, правильно говорить, королевствах, которых тут было вообще-то довольно немало. Королевство магов, королевство дроу, королевство эльфов, королевство дриад. Так и да, оказались у меня и такие народности. Ну что же, круто! Королевство орков, королевство оборотней. И на этом я просто заскучала и перестала слушать. В общем, народностей было довольно много. И ладно. Расписание на завтрашний день я тоже уже узнала. Так что теперь с чистой душой можно было отдыхать, предварительно разложив новые вещи по местам. А, да, так и студенческая жизнь все же обещает быть веселой. Благодаря инциденту в столовой, теперь чуть ли не каждый в этой академии знал меня в лицо. Я уже была приглашена на целых 3 вечеринки, посвященные началу учебного года. Предвкушающе улыбнулась. И не виновата я в том, что кто-то не спрятался.